Кирилл Неумытов. Командировка русского охотника на демонов. Книга первая. Глава первая. Не гуляйте по парку ночью. Кровь растекалась лужицей под моим животом. Я не кричал. Просто не видел в этом смысла. Слишком позднее время, чтобы в парке Дубки кто-то гулял. Да и ранение выглядело уж слишком серьезно. Меня пырнули ножом 20, не меньше. И все же какая глупая смерть. Охотник на демонов умер в драке с какими-то отморозками. Хотя, справедливости ради, когда в мире нет разлома пространства, я совершенно обычный человек, а значит, меня может убить любая мелочь. С двумя ублюдками я почти разобрался, но третьего за спины уже не ожидал. Тем более с ножом. Хотели ограбить? Нет, тут другое. Их изначальная цель — убить. Не знаю, чего вкурились эти идиоты, но они точно намеренно шли на убийство. Один из них, прежде чем убежать, с грустью сказал: «Не получилось убить кулаками. Пришлось ножом». Уроды, конченые уроды. Но, надо признать, очень ловкие и сильные. Даже, я бы сказал, удивительно ловкие и сильные. Может, их дурь волшебная? Это легко мог быть подарок, оставленный демоном. Хотя бред. Разлома нет. Вся проклятая энергия в неактивном состоянии. Мои губы растянулись в небольшой улыбке. Почему улыбался? Не знаю, сложный вопрос. Я чувствовал жуткую боль, но при этом через силу улыбался. Хотел встретить смерть с улыбкой на лице. Может быть. А может, просто было смешно сдохнуть именно здесь. Вдруг трех отморозков, что нанюхались или накурились какой-то дряни. Сколько раз чудом спасался и в конце концов так глупо умер. Прав был покойный Якут. Живем, пока не кончится удача. Я провожал девушку домой и храбрился, что гулять по парку ночью — это совсем не опасно. Через парк был самый короткий путь до ее дома, но она всегда ходила в обход по тротуару возле проспекта. Нет, я не умер, благородно защищая девушку от гопников. Я умер, возвращаясь от девушки после отличного секса в лав-отеле. Можно было ее в моей квартире, но Вика захотела, как в Японии. Она вообще на этой тематике помешана. Скоро мы должны были полететь в Токио, и Вика буквально отсчитывала часы до нашего рейса. Когда мы прощались, до поездки оставалось 18 часов 13 минут. Кровь растекалась все сильнее. На появление разлома я не надеялся. Недавно закрыли огромный портал в Канаде, а значит, ближайший будет через полгода, не раньше. Хотя возвращение проклятой метки мне бы уже не помогло. Охотник второго и выше ранга может зарегенерировать любое ранение, но было важное уточнение. Рана должна быть получена, когда есть рядом разлом пространства. Сознание медленно меня покидало. Кровь, кажется, засветилась серебряным светом в самый последний момент моей жизни. Не знаю, почему так произошло, может, просто мозг бредил. А может, именно тогда со мной сотворилось магическое попаданство. Ведь в конечном счете я не умер, а попал в другое тело и совсем другую реальность. «Эрни», — будил меня мягкий девичий голос. «Сколько можно спать?» У меня болела голова, просто раскалывалась. Да и тело ломило, словно меня недавно знатно поколотили. «Эрни, это тебя так сестра избила? Она тебя совсем не жалеет на тренировках». Что-то явно было не так. Только из-за полусонного состояния я не понимал, что именно. «Эрни? Какой еще к черту Эрни? Да и какая сестра, у меня же только братья в семье. Давай помажу тебе мазью, чтобы пришли ушибы. А то завтра в академии будешь с фонарями ходить». «Академия? Что она несет?» Я приподнялся с кровати. «Где я нахожусь?» Девушка рассмеялась. «Что ты сказал, Эрни? Это что, русская речь? У тебя неплохо выходит». Боль в голове резко усилилась, словно череп пронзила копьем. В глазах сильно потемнело, и казалось, я вот-вот упаду в обморок. Но затем отпустила. Боль стала постепенно утихать, и вместе с тем приходили в порядок мысли. Я умер. Нахожусь в незнакомой квартире, со мной происходят всякие странные вещи. Готов покляться, если посмотрю в зеркало, то увижу там не себя, а того самого Эрни. «Тебе отец на домашний телефон звонил. Оставил голосовое сообщение на 3,5 минуты. Лучше иди послушай. Возможно, там нужен срочный совет». «Самое главное, я жив. Мое тело болит, но серьезных травм нет». «Да и какая у меня сестра, ангелок просто!» И хоть об этом не стоит думать, она очень симпотная. Никогда не любил большие сиськи, но конкретно с ее тонкой талией это была услада для глаз. Да, сейчас послушаю. Мне показалось очень логичным не устраивать панику, а просто начать вливаться в жизнь Эрни. Без разницы, какие причины моего фантастического попаданства, самый плохой вариант — это загреметь в психушку. «Ты опять говоришь на русском?» — засмеялась девушка. «Давай уже, переходи на японский, шутка затянулась». «Переходить на японский?» «Да мне как-то память прошлого владельца не передалась. Максимум из японского могу сказать «аригато». Спасибо Вики, просмотру аниме». «Меня очень сильно ударили по голове, и я забыл японский». «Что ты говоришь? Я тебя совершенно не понимаю». «Говорю, забыл японский». «Эрни». Девушка буквально умирала со смеху, с трудом говоря слова. «Ты всегда был большим придумщиком, но этот пранк уже заходит слишком далеко». «Тут нет никакого пранка. Это чаяние, я перешел на английский». «No prank». «Теперь английский?» «Да хватит прикалываться». Немного подумав, я вспомнил, как сказать фразу «я забыл японский». «I forgot Japanese». Девушка посмотрела на меня ошарашенно. Смеяться она перестала, но все еще не могла поверить, что это не розыгрыш. «То есть ты меня понимаешь, но сам по-японски говорить не можешь?» Я очень активно закивал, все прямо в точку. «Тебе отшибла память?» — продолжила девушка с большим сомнением в голосе. Я снова кивнул. «А кто я такая, хоть помнишь? Как меня зовут? Как зовут младшую?» Я отрицательно замахал головой и сложил руками крест. «Ух, ну дела. Знаешь, я тебе даже верю. Актерство ты порой выдаешь отменное, но не настолько. Меня зовут Хиной. Вернее, Хина для тебя, полным именем Хината. Приятно познакомиться». Я протянул руку вперед. «Рукопожатие? Это ты так со мной знакомишься? Тогда как зовут тебя? Неужели ты забыл свое имя?» «Нет, я Эрни, это я помню». «Что-что? Кто ты?» «Эрни. Эрни, которому отшибла память?» Я кивнул. «Это Азуми тебя так поколотило?» «I don't know». «Ладно. Прослушай голосовой отца. К твоей потере памяти вернемся позже». «Окей». «Твой английский ужасен», — нахмурилась Хина. «Да я и не спорю». Я подошел к телефону в коридоре. «Нормальная такая тут квартира. Полный хай-тек. Мне нравился мой свежий ремонт в двушке на 20 этаже, но тут все же было круче». Я взял трубку и каким-то чудом нажал на нужную мне кнопку. Заговорил японский, характерный мужской голос. Только в отличие от японского Хина, этот я совершенно не понимал. «I don't...» Я забыл английское слово. «I don't понимать». «Ты не понимаешь, что говорит отец?» Я активно закивал. «Но как так? Мой японский ты понимаешь?» «I don't понимать». «Что-что?» Я напрягся, чтобы выдать нужную фразу на английском. «I don't understand what my father is saying. I don't understand his Japanese». «Блин, Эрни, что с тобой творится?» Хина прошла в коридор. «Дай мне, пожалуйста, трубку». Я отдал девушке телефон. Так, вспомнить бы, как тут возвратить сообщение. А, точно. Я буду синхронно произносить все, что говорит мой отец. «Мой отец? Так Хина мне не родная». «Гуд». «Привет, Эрни. Давно же мы с тобой не виделись». Хина поставила воспроизведение на паузу. «Эрни, ты меня понимаешь?» «Yes!» «Фух, отлично. Тогда поехали дальше». Хина включила запись. «Ты сейчас на тренировке, да?» «Наверное, так даже лучше. Объяснюсь тебе монологом». Накадзима сама вздохнул. «Прости меня, Эрни. Я угробил себя и, что хуже, тебя. У меня огромные долги, их никак не вернуть». Накадзима сама закурил сигарету. «Я должен токийской стали больше 1 миллиарда йен». «Думаю, ты знаешь, кто они такие и как работают. Они возьмут свое до самой последней иены. Три отрубленных пальца на моей руке тому доказательство. С меня требуют 1 000 000 йен в конце каждой недели и еще 10 000 000 йен в конце каждого месяца. Что-то вроде кредита с баснословными процентами». Я крутился как мог, Эрни. Брался буквально за все, что может принести деньги. Больше года это у меня получалось, но каждый месяц становилось сложнее и сложнее. Сегодня конец месяца, а я собрал только 5 000 000. Хотя, вернее, уже 0 000 000. Все проиграл на ставках. Это было моей последней надеждой. Я хреновый отец, Эрни. Прости меня. Застрели сестер, а потом застрелись сам. Хина говорила сквозь слезы. Это единственный выход. Дерьмовая просьба, но поверь, так будет лучше. Оружие, я надеюсь, у тебя осталось. От них не спастись. В токийской стали есть люди по всему миру. Сегодня вечером они обнаружат мой труп и потом придут к тебе. Сделай все до их прихода. Жить под их гнетом хуже смерти. Ну, дела. Только и смог произнести я. Похоже, это конец сообщения. Осталось 10 секунд, и Накадзима сама молчит. Хина вдруг вскрикнула. Он выстрелил! Господин Юрген застрелился! Я был не в меньшем шоке, чем рыдавшая Хина. Так и знал, что вторая жизнь не без подвоха. Чудес не бывает. Если что-то получил, то значит должен и заплатить. Вдруг раздался свирельный дверной звонок. Похоже, якудзы уже пришли.